Семейный роман в письмах. Много повидала на своем недолгом веку Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. Пережитые ею страдания расшатали ее крепкий от природы здоровый организм задолго до старости, но и об этом знали только близкие. У нее часто болело сердце, по ночам мучили судороги в ногах, которые начались в те дни, когда умирал Пушкин. Нервы ее не в порядке. Она начала курить. Судя по известным нам симптомам, у Натальи Николаевны было истощение нервной системы и хроническая усталость. Не мудрено для женщины, имеющей большое семейство, для которого постоянно не хватало необходимых денежных средств, для образа жизни, приличествующего ее кругу. В самые последние годы болезнь перекинулась на легкие. Еще в 1851 году состояние здоровья жены вынудило Ланского уговорить ее поехать лечиться за границу. Зная, как трудно ей расстаться с семьей и что ради себя она никогда на это не согласится, Петр Петрович, видимо, сговорился с врачами, которые уверили Наталью Николаевну, что нуждается в лечении Маша Пушкина, и настояли на поездке на воды. Весной Наталья Николаевна с сестрой Александрой Николаевной, дочерьми Марии и Натальи, выехали в Германию в сопровождении горничной и преданного слуги Фридриха. Именно эта поездка оставила по себе запечатленную память в сохранившихся обширных письмах-дневниках Натальи Николаевны к мужу. О характере этих писем, долго не рассуждая, хорошо сказать словами поэтессы графини Растопчиной. «Я лучше разобью навеки свою чернильницу и брошу все перья, нежели соглашусь составлять бальные сцены, мелочные разговоры, перечни семейных чаев и бутербродов. Вся эта будничность и пошлая внешность мне страх надоели у других. Оттого-то я и пишу свой роман в письмах, где лица мои будут рассказывать и выражать свою внутреннюю жизнь, свои чувства, страсти и стремления». Письма печатаются в сокращении. 7 июля 1851 года. Бонн. Вудс только что вышел от меня, и первым моим движением было дать себе отчет, мой славный Пьер, об этой консультации. Результаты весьма незначительны. Если только сколь-нибудь серьезно заболеваешь, теряешь всякое доверие к медицине. У меня было 3 врача, и все разного мнения. К счастью, я чувствую себя лучше, иначе можно было бы потерять голову и всякое доверие к знаниям этих господ, которые друг другу противоречат. Может быть, я повидаю еще раз Вульфа, но визиты этого знаменитого профессора меня разорили бы. Каждый его визит стоит золотой. Если я буду лечиться у него долго, мне не на что будет продолжать путешествие». С общего согласия мы решили пробыть в Готсберге до субботы. Я продолжу, по совету врача, молочные ванночки. Посмотрим достопримечательности и окрестности Бонна, которые мне кажутся очаровательным. Воздух великолепный. Потом, если все будет благополучно, мы поедем в СПА, где пробудем неделю. Потом в Брюссель и Остенде. Не знаю теперь, на что решиться в отношении морских ванн. Подожду еще, что ты мне напишешь о мнении Керелли, петербургского врача Ланских. Но хватит говорить о моей болезни. Мне надоело писать тебе об этом так же, как я полагаю, тебе читать. Сегодня утром я тебе писала, что личности, сидящие с нами за табльдотом, мало интересны. Придется мне исправить свою ошибку». Мы, оказывается, были в обществе ни много ни мало, как князей. 2 князя Тур де ла Таксис учатся в Боннском университете. Первый из них — наследный князь, С ним был еще князь Липп-Детмольдский. Что касается последнего, то уверяю тебя, что тетушка, рассмотрев его хорошенько в лорнетку, не решилась бы взять его даже в лакеи. У двух первых физиономии тоже совершенно незначительные, но все-таки не такие отвратительные. Остальные, сидящие за столом, профессура и несколько англичан. Словом, этот город в высшей степени ученый, от нас только будет зависеть, стать или нет тоже учеными. Потом пришел лакей, который выполнял мое поручение в отношении врача, так как Фридрих был нездоров сегодня утром. Этот лакей – оригинальный старик, который рассказал нам, что он воевал в 1812 году с Россией, с армией Наполеона, и, коверкая язык, бормотал по-французски, что когда его взяли в плен в России, его барин в Перми заставил его учить французскому языку своих дочерей. Я поздравляю этих девушек с очаровательным произношением, которое они получили. Целый день я прождала своего врача, который пришел только в 8 часов вечера, что очень жаль, так как погода была изумительная, а сейчас уже 10 часов, и я иду спать. Верная своей привычке ложиться рано. Спокойной ночи, дорогой Пьер. Бог с тобой, душа моя. Обнимаю тебя так же, как и дети. До завтра. Воскресенье, 8 июля 1851 года. Добрый день, мой прекрасный муж. Я только что вернулась с прогулки, так как не захотела уехать из Бонна, не посмотрев его. Я им очарована. Это один из красивейших городов из тех, что я видела. Улицы широкие, хорошо вымощенные, прекрасные тротуары, великолепные дома, повсюду сады. Рейн восхитителен. Никакого сравнения с Эксом, который оставил довольно неприятное впечатление. Там тоже есть хорошие улицы, но это город, похожий на множество других, тогда как Бонн имеет свою прелесть. Я благодарю Карелли, что он меня сюда послал. Я посвящаю эту неделю Бонну и его окрестностям. Я тебе послала, друг мой, отчет о моих расходах. Наша бродячая жизнь стоит дорого. Дети, Азя и Саша, не простят мне, что я снова им не пишу, так как спешу отправить письмо сегодня, как я тебе обещала, поэтому оно несколько короче, чем обычно. Ты рассчитываешь, что мы потратим 18 дней на возвращение из Остенда в Петербург, но я начну морские ванны 15 августа, и мы будем вынуждены пробыть в Остенде до 24-го, значит, впереди у меня 22 дня. Вычтя 18, я могу пожертвовать Фризенгофу 4, и это будет справедливо, мой повелитель. Никогда я ему ничего не говорила о двух неделях, не знаю, откуда он это выдумал. Сама Александрина не могла ему этого сказать, об этом и речи не было, и количество дней не назначили. Примечание. Во время этого путешествия вдовый барон Густав Фризенгоф уже считался женихом Александры Николаевны Гончаровой. Они должны были встретиться в Дрездене и дальше путешествовать вместе. Конец примечания. «Будь спокоен». «Твое сокровище будет у тебя к 15-му. Я женщина, которая держит слово. Жду с нетерпением решения Карелли по поводу Мари. Мне необходимо знать, могу ли я вернуться с ней в Россию, не вызвав еще каких-нибудь новых болезней. Ты по-прежнему не имеешь привычки отвечать на все мои вопросы, хотя они достаточно важны. Этот, во всяком случае, не забудь». А многие другие остались без ответа вообще. Я вижу, что ты, кажется, меня считаешь чуть ли не ребенком. В письмах Фризенгофа встречаются строки, по которым, мне кажется, можно подумать, что вы говорите обо мне, и довольно часто, очень легкомысленно. Мы говорили о том-то и о том-то. Я не знаю, о чем двое мужчин столь непогрешимых могут рассуждать, но конец, результат... был всегда один и тот же. Он не одобряет свою жену и находит, что она просто ребенок. «Ну, господин мой муж, я не люблю, когда вы так судите о своей жене и не защищаете ее. Если ты не одобряешь что-нибудь из того, что я сказала или сделала, скажи мне об этом сам прямо, а не другим». Вот и ссора на немецкий лад. «Но что поделаешь, я еще немного сердита на тебя, и время от времени это прорывается». Примечание. Письма Ланской написаны по-французски, встречающиеся в них фразы по-русски выделены. Конец примечания. «Я вообще на обоих вас была зла вчера. Фризенгоф воображает, что он так глубокомысленен и умен, что все другие дураки, а ты ему поддакиваешь. Вот я вас обоих проучу. В Вену не поеду, а на место, чем к тебе приехать, уеду на зиму в Италию. А вы, умницы, соединитесь, да смейтесь над нами. Смеется хорошо тот, кто смеется последним. Не беспокойся о деньгах. Я найду всегда, кто мне их даст. Но в конце концов, если ты захочешь признать свою вину, я, быть может, соглашусь не исполнить своей угрозы. Шутки в сторону. Но правда, что вчера я была взбешена. Надо, однако, мне заканчивать свое письмо. Уже звонят к обеду. Прими же мой нежный поцелуй, дорогой Пьер, так как, несмотря на все твои недостатки, я все еще очень-очень люблю тебя. Прощай, ангел мой, Бог с тобою. Укладываюсь и, наконец, в путь пускаюсь. Азю, Соню, Лизу, Сашу, Гришу, всех вас очень-очень целую. Готсберг, 9 июля 1851 года. Вчера я писала тебе письма, обоими я недовольна. Я должна была писать наспех и сама не знала, что тебе пишу. Мне кажется, я задала тебе головомойку, хотя ты ее заслужил. Я была накануне вне себя, раздражена более, чем обычно. Если бы не это, я бы не сердилась так сильно. Не сердись на меня и помиримся, как это мы всегда делаем после наших размолвок. Отель, в котором мы здесь остановились, лучший из двух. Он не очень элегантен, но имеет одно преимущество – дешевле. У нас две спальни, маленькая гостиная, а рядом большая с балконом, которая также в нашем распоряжении, затем две комнаты для горничной и Фридриха. День здесь стоит от 6 до 7 талеров за все. Но самое главное преимущество – тут нет соблазнов, магазинов. Здесь их нет. А красивых видов и прогулок множество. И ослики, и верховые лошади для выезда в горы, которые находятся на другом берегу Рейна. Мы хотим доставить себе это удовольствие сегодня вечером. Дети уже вчера катались на лошадях и осликах. Это очень их позабавило. Мы с Александриной оставались в саду, который находится через дорогу от дома. Там много зелени, цветов, очаровательные рощицы, беседка, где можно выпить чаю, столы и скамейки повсюду. Наконец-то у нас было то, что нам хотелось. Деревня, природа. Это приблизительно как у нас на островах, хотя все же менее роскошно. Поцелуй нежно Азеньку. Скажи ей, что ей здесь было бы очень весело. Поцелуй также Соню и Лизу и обоих моих сыновей. Поверь, что не ты один страдаешь от нашей разлуки. С каждым днем она мне все тяжелее, и мне трудно выразить все, что я чувствую. Довольно того, что нигде себе места не нахожу, и только тогда мне немного легче, когда в движении нахожусь, в дороге. Некогда предаваться в тоске, иначе хоть на стену лезь. А ты знаешь, что скука не в моем характере. Я этого чувства дома не понимаю. Ну, покамест прощай, душа моя. Целую бесчетно тебя и детей. Вторник, 10 июля. «Вот я снова с тобой, мой друг Пьер». Прозвонил колокол к обеду, и мы все собрались, чтобы отправиться на это главное событие дня и познакомиться с вновь прибывшими, посланными нам судьбой. Человек 30 было за столом, но ни одной культурной физиономии. Напротив нас сидели добродушные толстые немцы, типичные для своей нации. Немного подальше голландская семья, а в конце стола англичане. Последние всегда держат себя хорошо, какому бы классу они ни принадлежали. Две немецкие семьи познакомились с нами, начали длинный разговор о Петербурге, железных дорогах и так далее. Мы предоставили им возможность спорить между собой, а так как мне трудно поддерживать длинный разговор на их языке, мы отвечали по-немецки только на вопросы. Обед длился долго, принимая во внимание, что подают около 20 блюд. После этого я послала за коляской, чтобы поехать посмотреть окрестности. Кучер, очевидно, имел привычку расхваливать путешественникам родные места. Он повез нас на гору Роланда, где находятся руины, с которыми связана немецкая легенда о рыцаре Роланде. Он рассказал нам очень интересную историю о нем. Когда мы приехали к горе, то обнаружили, что все ослики были взяты компанией путешественников, которые приехали раньше нас. В ожидании их возвращения мы отправились на лодке на соседний остров, где находится женский монастырь. Нам хотелось увидеть монахинь, а не ограду, и бедную, ничем не примечательную церковь, которую нам показал садовник, сказав, что в монастыре всего 5 монахинь, руководящих воспитанием молодых девушек, что устав монастыря очень строг, и никто из посторонних светских людей не может их видеть. Мы снова сели в лодку, чтобы отправиться обратно. Ослы уже вернулись. Каждая из нас села на своего ослика верхом, и мы пустились в путь. Не могу сказать, чтобы этот способ передвижения мне понравился. Заставлять их идти вперед только ударами палки не особенно приятно. Возвратившись в отель, мы пошли в сад и вдруг увидели большую кавалькаду. Это были наши князья де Таксис и с ними большое общество. Они нас узнали. Хозяйка, которая была в этот момент с нами, увидев, что мы знакомы, была очень удивлена и потом засыпала нас вопросами. Она, видимо, сочла нас близкими ко двору, так как, когда мы попросили чаю, нам подали его в сад и совсем иначе сервированный, чем накануне. Посуда гораздо лучше и сам завтрак более дорогой, что понравилось Натали, которой надоели вечные бутерброды. Но мы еще больше удивились, когда Александрина, повернув голову, увидела хозяйку, которая ставила горшки с цветами на наши подоконники. Это был сюрприз к нашему возвращению. В общем, эти знаки внимания нам понравились, лишь бы они не увеличили посягательств на наш кошелек. Когда мы гуляли по саду, Мари и Натали отошли от нас немного, чтобы полакомиться ягодами, которых здесь очень много. В кустарнике они были атакованы 5 нашими соседками по столу, которые засыпали их вопросами, а девушки должны были отвечать, удовлетворяя их любопытство. Соседки были изумлены, когда узнали, что Натали свободно говорит по-французски, а также знает немецкий. «У меня есть еще немного времени, чтобы ответить на твое последнее письмо. Я не существую с тех пор, как покинула Петербург. Просто машина, которая двигается. Все мои мысли направлены к одной цели — считать остающиеся мне дни. Я стала бестолковой и нахожу, что мои письма глупы. Поцелуй моих маленьких детей и обоих мальчиков». А после обеда мы поедем в Крецберг посмотреть на монахов в склепе, которые там лежат непогребенными много веков, и, как говорят, чудесно сохранились. Благодарю тысячу раз, мой добрый друг, за все твои ласковые слова, которые ты мне говоришь, и не сердись за упреки, что часто вырываются из-под моего пера. До свидания, душа моя, целую тебя и детей, да хранит вас Бог».